Глава 7. Июнь, 2001 год. Крепость Махачкала. Эпизоды. В первый же вечер, как вернулась Аудра из крепости Хасавёрт, Робер и Юрген потащили ее в трактир попить легкого вина и послушать музыку. Сначала они сидели втроем, стали вспоминать, как учились на первом курсе и все смешные случаи среди первокурсников. «А помните, как Егор пялился на магнитофон и недоумевал, почему из колонок льется музыка? Смешной такой! Здорово тогда посидели в кафе!» – вспомнила Аудра. «Он тогда вроде перебрал с выпивкой и все путал заклинания, чтобы вывести алкоголь из организма», – добавил Робер, и все трое дружно засмеялись. «Ребята, а Егора надолго отправили в Каспийск?» – неожиданно спросила Аудра. «До конца практики, не иначе. Аудра, а ты соскучился никак по Егору? А ну, признавайся, мы ведь друзья!» – шутливо воскликнул Робер. У девушки сразу покраснели щеки, а руки суетливо стали мять салфетку. Робер и Юрген подметили волнение подруги. «Не переживай, никуда твой Егор не денется. Месяц пролетит, не заметим», — вновь произнес Робер. «Чего это он мой? Вовсе не мой, он наш общий друг», — смущенно начала оправдываться Аудра. Юрген и Робер заулыбались, но грубо шутить не стали, что еще больше ввело в смущение девушку. «Какие же вы дурачки! Ни о чем серьезном с вами говорить нельзя!» Без злобы выразилась Аудра и взяла бокал легкого вина. Они вновь выпили за дружбу, а Робер принялся вспоминать еще случаи со студентами во время учебного года. Юрген и Робер давно поняли, что их подружке нравится Егор Соколов, а главное – это симпатия взаимная. Пока друзья, смеясь над каждым очередным случаем из жизни студентов, веселились, через три стола от них сидели другие маги, которых троица знала. Был здесь и Роман Медведев. Он в очередной раз заливал свое нескончаемое горе вином. Огревать было о чем. Раньше, когда он был князем и достаточно богатым, целые толпы прихлебателей суетились вокруг него. Девушки обычно Роману не отказывали, когда он затаскивал их в постель, а тех, которые были не согласны, можно было изнасиловать. Папенька выручит, если потребуется. Нет, из влиятельных аристократических семей девок он не принуждал насильно. А вот бедненькие дворянки часто становились его жертвами. Допивая очередной бокал вина, Роман осознал, о чем говорят маги за столом. «Да, именно та девушка, что сидит за столом с маркизом, красивой такая. Говорят, она подружка Соколова, и у них любовь-морковь, точно вам говорю», — оповещал собутыльников маг воздуха Федор Сазонов. У Романа Медведева при упоминании фамилии Соколов что-то щелкнуло в голове. Он внимательно посмотрел на девушку, сидевшую через пару столиков от них. Девушка Роману понравилась. Внешне Роман был привлекательным молодым человеком, высокого роста, с правильными чертами лица. Он считал, что женской половине человечества нравится без сомнений. «Как, говоришь, ее зовут?» — обратился Роман к Сазонову. «Аудра, она из прибалтийских аристократов», — уточнил Сазонов, удивившись вопросу Медведева. В этот момент в трактире зазвучала медленная музыка. Роман встал и подошел к столику, где сидели Юрген, Робер и Аудра. Медведев подошел к девушке и, взяв ее за запястье, обратился к ней. «Пойдем потанцуем, крошка», — требовательно позвал Роман. Аудра распахнула удивленно глаза, отчего стала выглядеть еще красивей. Робер и Юрген застыли, раскрыв рот от изумления от такого беспардонного поведения. «Я не хочу ни с кем танцевать, и отпусти мою руку», — Аудра попыталась освободиться, но Роман был достаточно сильным парнем, так что у девушки ничего не получилось. «Чего ломаешься? Строишь из себя недотрогу? Вставай и пошли. Говори спасибо, что на тебя обратил внимание маг стихий». Ухмыльнувшись, грубо высказался Роман. «Плевать мне, какой ты маг. Отпусти руку, придурок!» Разозлился Аудра. Первым от удивления очнулся Юрген. Он встал со стула и подошел ближе к Роману. «Роман, отпусти ее руку, она не хочет никуда с тобой идти», — твердо произнес Юрген. Медведев засмеялся противным смехом, но быстро оборвал свой смех. «Разве эта сучка не может обслужить еще одного? Ведь вас троих она обслуживает, тот вы третесь все время вместе. Ах, да, с вами нет Соколова, ну так я легко могу стать третьим». «Даже научу ее новой позе!» Грубо ухмыляясь, сказал в лицо Юргену Медведев. У Юргена мелькнула мысль вызвать дурака на дуэль, но он вспомнил, что комендант запрещает дуэли в крепости. Тогда правнук императора без затей резким ударом левой нанес тычок в печень Медведеву. А когда тот скорчился, добавил в скулу правой. От такой комбинации Роман упал на пол, хватая ртом воздух. Появление стражников не заставило себя долго ждать. Тут же взяли под арест Юргена и Романа. В караулке стражи начальник караула схватился за голову, когда понял, что привели правнука императора. Тогда начальник караула принимает самое правильное решение. Юргена отправляет под домашний арест, а Романа в карцер. На следующий день Юргена и Романа под конвоем привели в штаб крепости. И вот они стоят перед воеводой Кутузовым. Воевода крепости не торопился что-то говорить. Он уничтожающим взглядом рассматривал двух нарушителей порядка. Роман стоял, опустив голову, и смотрел в пол. Юрген направил свой взгляд в окно, разглядывая что-то там, известное только ему. «Кто из вас расскажет мне, что произошло вчера в трактире?» — строгим голосом спросил Кутузов. Оба молчали, воевода встал из-за стола и подошел к виновникам, остановился напротив Юргена. «Задета честь дамы, я не склонен вдаваться в подробности», — спокойно произнес Страгин. Кутузов шагнул в сторону, встав пред Медведевым, упер в него свой взгляд. Прошло пару минут, Медведев молчал. Не дождавшись ответа, воевода вернулся к своему столу. «Господин Трагин, выношу вам устное предупреждение и назначаю два наряда вне очереди». Наряд вне очереди. Воинское выражение, как правило, выносится в виде наказания военнослужащего за проступок, назначение на дежурство или работы вне графика. На крепостную стену. «Вам, господин Медведев, за повторное нарушение дисциплины 10 суток ареста в карцере», — вынес свой приговор воевода. Оба нарушителя спокойствия покинули кабинет воевода. Юрген самостоятельно, а Роман под конвоем стражников. Позже, сидя в карцере, Медведев накручивал себя в том, что во всем виноват Соколов и его род. Чтобы отвлечь себя от мрачных мыслей, Роман Медведев стал строить планы, как он отомстит всем Соколовым, а Егору отдельно. Июнь 2001 год. Крепость Каспийск, Егор Соколов. В первый день прибытия зашел в штаб крепости и представился коменданту Якову Васильевичу Хилкову. Он из княжеского рода Хилковых. Достаточно молодой, чуть больше 30 лет. Рост не меньше 1,80 м. Лицо аристократическое, глаза серые, фигура спортивная. Держится без лишней помпезности. Честно сказать, я до сих пор не разобрался в воинских званиях местной армии. Мне совсем немного о коменданте рассказала Ашанина. Яков Хилков наследник рода, маг земли 5-го уровня. В крепости поддерживает твердую дисциплину. Нередко сам выходит в рейды на зону сумрака. Очевидно, прокачивает способности мага. «У меня в подчинении вы, господин Соколов, находитесь фактически формально. Ваша прямая начальница, мастер-лекарь Хилкова, Софья Васильевна. Чтобы не было разнотолков, сразу скажу, она моя сестра. Лекарей нам действительно не хватает, особенно полевых. Кроме вас есть еще один, Степан Чернов. Лекарь достаточно опытный. Здесь же служит его сестра, Анна. Работает в местном лазарете. Ну, по обязанностям вы определитесь с мастером-лекарем. Что касается крепости, то прошу изучить правила и порядки, чтобы не нарушать дисциплину. Мне склоки». Склока, ссора, враждебные отношения на почве мелких интриг, борьбы личных интересов. «Здесь не нужны. Более вас не задерживаю, господин Соколов». Выдав свою речь, комендант отпустил меня. Покинув штаб, я направился в лазарет, чтобы познакомиться с мастером-лекарем Софьей Хилковой. Что сказать? Моя прямая начальница мне понравилась. Вполне доброжелательная дама 28 лет. Быстро объяснила мне мои обязанности. «Пока на границе затишье, твоя задача — сопровождать егерей в рейды. Между выходами будешь посещать рыбацкие деревни. В остальном свободное время. Иногда буду выдергивать тебя на серьезные операции. Практиковать и получать знания надо. По себе знаю», — пояснила мне княгиня. Место жительства мне определили в двухэтажной гостинице, рядом с лазаретом. Кстати, номер вполне неплох. Гораздо комфортнее, чем комната в Махачкале. Оставив вещи, я направился на обход крепости. Зашел в мастерскую, познакомился с мастерами-оружейниками. Потом посетил лабораторию артефактов и зелий. «Отдельных артефакторов здесь нет. Этим занимаются сестра и брат Черновы. Зелье варят медсестры под приглядом Анны Черновой». После прогулялся на стену. Там познакомился с дежурным магом стражи Григорием Пироговым. Он маг огня 4-го уровня. Немного поболтали с ним. «Ну, здесь кроме меня из магов стражи братья Сысоевы. Московские дворяне, род небогатый. Но сами парни, ребята боевые. Один маг земли, второй маг воздуха. Мы втроем в основном и делим дежурство на стенах. Сутки через двое. Не знаю, почему тебя послали сюда. Лекарей у нас хватает, хотя полевой всего один. Егеря у коменданта просят постоянно добавить к ним в рейды лекарей. Вот, наверное, и услышали просьбы. Коллектив небольшой. Питаемся в местном трактире, который держат казаки. В основном тоска смертная, хотя ожидают прилив. Говорят, он раз в год до нашей крепости докатывается», — знакомил меня с местными правилами пирогов. Наговорившись в волю, я вернулся в гостиницу и завалился спать. Проснулся вечером, решил сходить в трактир поужинать, хотя время уже позднее. На удивление, в трактире встретил Романа с его ребятами. Я подсел к ним за стол. Мы друг друга поприветствовали. «Быстро вы, парни, перевелись сюда. Какие планы на будущее?» — спросил я Романа. «Дурное дело нехитрое. Местные командные егерей давно хотели перевестись в Махачкалу, вот и поменялись. От коменданта уже есть заказ на 3-й класс монстров. Завтра готовимся. А утром следующего дня в сумрак. Ты с нами, Егор?» — спросил Роман. «Обязательно. Завтра с утра в лазарет зайду. Сообщу мастеру-лекарю, что иду в рейд с вами. Потом в мастерских займусь подготовкой стрел», — объяснил я Роману свои планы на завтра. На следующий день зашел в лазарет предупредить Хилкову, но ее на месте не было. Я попросил медсестер передать, что завтра уйду в рейд. по пути позавтракал в трактире и отправился в мастерские крепости. Наношу рунные символы на стрелу, и тут меня отвлек местный мастер Трофим Рыков. Он из казаков, молодой парень, 17 лет. «Егор, а чё ты такое делаешь со стрелами?» – заинтересовался казачок. «Не видишь, символы на древко наношу. Ты же не первый день трудишься. Должен знать, как стрелы зачаровывают». Улыбнулся я, удивившись такому вопросу. «Такого способа еще не видел. Да и не маг я, совсем дар отсутствует. Хотел в школу егерей поступить, но батя отговорил. Он у меня кузнец и мастер по изготовлению оружия. Я решил его дело продолжать. Нравится мне часами в мастерской работать». Разоткровенничался Трофим. «Понятно. Видимо, ты хороший мастер. Я из твоих стрел еще ни одну не встретил бракованную. Кстати, вам крепость оплачивает за работу?» «Ну да, у меня жалование месячное, но могу и сверх нормы поработать, если что надо, обращайся». Так в разговорах подошло время к обеду. Обедал в трактире. Здесь встретил Романа, но одного. «А где твои парни, Роман?» «В станицу и по хуторам уехали. К вечеру вернутся. Ты не забыл, Егор? Завтра на рассвете выходим». «Какой-нибудь маршрут продумывал?» Решил я поинтересоваться. «Думал уже. Так-то мы все места знаем. Думаю, начать с Избербаша. Это старая крепость на побережье. Там передохнем, ну, а дальше посмотрим. Крепость Гунип или Кубачи. На 2 дня пойдем, может, на 3. Рюкзаки возьмем объемом по 5 тонн, а то в прошлый раз еле сложили хабар», — ответил Роман. Мы еще немного поболтали и разошлись. Через час после обеда я отправился на внутреннюю территорию. Здесь полигон для стрельбы из лука. Пару часов попрактиковался в стрельбе. Затем 3 часа тренировался со своими парными кинжалами. Вернувшись в крепость, поужинал и отправился в гостиницу. Проверил вещи, что беру с собой, а потом засел за расшифровкой тех оборванных страниц, что мне Аудра преподнесла в академии. Надо сказать, что расшифровка двигалась, хоть и медленно. Я постепенно понял, какие травы и органы монстров нужны для отращивания конечностей. Понять бы еще, что за пентаграмма и для чего она нужна. Достал перстень и амулет, что находил в старой крепости Буйнакск. Разобраться в них мне помог Робер, до того, как я ушел из Махачкалы. Все-таки Робер точно станет великим мастером по артефактам. Амулет при использовании накрывает куполом тишины. То есть, если хочешь с кем-нибудь посекретничать, накрываешься куполом, и никто тебя не слышит. Перстень поинтересней, включает легкую левитацию. Когда мне Робер об этом сказал, я его спросил о подробностях. «Все просто. Ты активируешь перстень и плавно спускаешься с высоты. Будешь носить на пальце, тебе не суждено разбиться. Активируется прикосновением твоей же руки. Заряжается от твоего дара. Много энергии не берет», — пояснял Робер. Я поменял перстень на пальце. Да, худые пальчики. Подошел на большой палец. «Робер, я этой рукой тетиву натягиваю. Можешь сделать мне на перстне зацеп. Будет двойное использование». Робер сделал так, чтобы перстень не потерял свои свойства. Улыбнувшись от воспоминаний, я одел перстень на палец. Амулет покрутил и убрал в рюкзак. Спать завалился пораньше, чтобы встать до рассвета. Утром солнце еще не встало. Только забрезжил рассвет, а наша команда уже двигалась на юг от крепости. Границу сумрака и чистых земель пересекли через 40 минут. По пути попадались деревни, но мы их обходили. Роман не хотел тормозить в брошенных селах из-за мелких грызунов. Через 3 часа дошли до древнего поселка Манас. Здесь Роман приказал остановиться на отдых и обед. Выбрали дом почище, где будет привал. Егеря здесь не первый раз. Мелких тварей уничтожают часто, так что зачистить территорию по-быстрому не составило труда. В который раз наблюдаю, как егеря поливают по кругу место привала какой-то жидкостью. Решил спросить об этом у Игоря Торопова. «Смесь из разных насекомых, красных муравей и бледная скалопендра. Мы такой концентрат делаем, чтобы потом водой разбавить и вокруг стоянки полить. Запах этих тварей отпугивает всякую разную ядовитую тварь из насекомых, да и мелкие грызуны не сунутся. Перебивает запах человека. Ты, Егор, не знал раньше такого?» «Нет, первый раз слышу, я же маг», — ответил я, так как и в прошлой жизни о таком не знал. «Могу надиктовать рецепт, пользуйся, здесь такое секретом не является», — засмеялся Игорь. Рецепт я действительно записал, а также название ядовитых насекомых, о которых тоже слыхом не слыхивал. Оказалось, что парни обрызгивают себя спреем именно из такой жидкости. Сегодня кашеварил Ярослав Карпекин. Надо сказать, что варево у него получалось вкусное. Как бы не было спокойно в этих местах, тем не менее, на фишку пара человек встали, мдят за местностью. Отдыхали ровно час. Потом Роман собрал всех парней и меня в том числе. «Пойдем до крепости Карабудах-Кент. В Избербаш не пойдем. Станем на сутки, наверняка 3-го класса тварей увидим. Берем добычу и назад», — высказался Роман. Среди егерей принято обсуждать маршрут со всей командой. Каждый имеет право сказать слово, хотя решение принимает старший. В моем прошлом мире было так же. «Рома, может, до Какашур дойдем? Крепость там очень древняя. Туда наверняка давно никто не заходил. Вот и посмотрим, что добыть сможем». «Там фон». «Фон. Мера волнового излучения темной энергии. Вымысел автора». «Сильный. Стоит ли рисковать? Ну и твари куда как опаснее», — подал голос Махмуд Бероев. «У нас сумрачное масло имеется. Не вижу проблемы», — тут же парировал Остап. Роман задумался. Пока десятник размышлял, я негромко спросил у Рашида Юсупова: «Что за сумрачное масло такое?» «Готовится из трав сумрака. Я тебе рецепт надиктую. Придумали за 100 лет до нас. Снимает давление фона темной энергии. Главное, при употреблении не переборщить», — так же тихо ответил Рашид. «А что будет, если переборщить?» — тут же переспросил я. «Откуда, думаешь, берутся темные егеря? Либо от того, что часто близко к разлому приближаются, либо от передозы становятся зависимыми от фона. Приходится чаще в опасные зоны заходить. Хотя есть такие, на кого фон вообще не действует», — объяснил Рашид, а заодно надиктовал мне рецепт сумрачного масла. О чем думал Роман, никто не знал, но он время от времени поглядывал на меня. «Ну что, Рома, решаешься?» — поторопил его с принятием решения Остап. «С нами лекарь, он не егерь», — попробовал возразить Роман. «Егор молодец по жизни, сдержит, я не сомневаюсь. Если что, глотнет зелье», — вновь Остап представил аргумент, как ему казалось. Мне и самому было интересно зайти глубже в разломы. Имелся у меня такой корыстный интерес. К отращиванию конечностей надо двигаться, а то так вечно буду вокруг да около ходить. «За меня не беспокойтесь, все будет нормально. Решайся, Роман, я бы сходил, коли такая возможность предоставляется», — высказался я. «Будь по-вашему. Сейчас голосуем, Если все согласны, то идем», — решился Роман. Егеря проголосовали единогласно, так что в путь выдвинулись, более не задерживаясь. До крепости Карабудах-Кент добрались за 1,5 часа. Километров 10 прошагали, а то и меньше. Просто шли осторожно. Я постоянно сканировал местность. Полезно для безопасности и для развития дара. Хотя немного, но энергия тратится. Остановились в угловой сторожевой башне, которую зачистили за несколько минут от мелких тварей. Зачистку самой крепости Роман не планировал. Расставил посты и велел всем готовиться к отдыху. Я решил сходить и посмотреть на крепость с высоты верхнего этажа сторожевой башни. Здесь расположился Махмуд Бероев. «Чего не отдыхаешь, Егор?» — спросил у меня Махмуд. «Интересно на крепость посмотреть. Вот и поднялся к тебе», — ответил я. «Ну да, отсюда хорошо видно. Не то, что с двух сторон. Где выходы на стену? Егор, не видел, кого там поставил Роман?» «Игоря и Ярослава. Там дверей нет, они прямо у входа в башню стоят», — сообщил о еще двух постах Махмуду. Чтобы подробнее рассмотреть всю территорию, я достал бинокль, что привезли наши курьеры, когда приезжали ко мне. Оптические приборы в этом мире, по сравнению с прошлым, более совершенные и технологичные, хотя и в прошлой жизни у меня была зрительная труба. Правда, там стекла были мутноватые, но все же здорово порой выручало. А здесь все чисто видно. Я стал рассматривать все участки крепости из бойницы. Махмуд между делом достал свой меч и точило. Стал править острую кромку, хотя она у него и так как бритва. У левой стены рядом с каким-то сараем, где стены частично обвалились, я заметил непонятные движения. Настроил резкость и разглядел, как десяток сумеречных шакалов на кого-то нападают. Вот только на кого понять не могу. Я обратил на эту картину внимание Махмуда. Махмуд достал свой бинокль и тоже стал всматриваться в то, что происходило возле стены. 800 метров от нас. Егерь разглядывал 3 минуты. «Ханурик!» «Ханурик. Разговорное. На самом деле зверька называют ханорик. Был выведен в 1978 году Дмитрием Терновским путем скрещивания хорька и норки, хотя встречается в природе скрещивание без участия человека в местах пересечения обитаний хорька и норки». «Дерется с шакалами, только непонятно мне, почему зверек от того места не убегает, а продолжает драться», — пояснил Махмуд. «Ханурик, что за зверь такой, не слышал даже?» — удивился я названию. «Гибрид от скрещивания хорька и норки. На чистых территориях я слышал, что таких разводят. Говорят, хорошо привыкает к человеку. А здесь сумеречный зверек, очень ловкий и достаточно боевитый. Я такого всего раз видел 10 лет назад. Он обычно глубже в сумерках обитает», — добавил подробностей Махмуд. «Давай поможем. Не люблю шакалов, тем более сумеречных», — произнес я. «Отсюда не попадешь, далековато, а твари двигаются быстро», — скептически заметил Махмуд. «А я по стене подкрадусь. Ближе, оттуда уверенно попаду». Я уже настроился пристрелить шакалов. «В пару кого-то из ребят возьми. Роман запрещает поодиночке передвигаться», — вслед мне крикнул Махмуд, когда я уже спускался по лестнице вниз. На 2-м этаже мне попался Ян Ковальский. Он зачем-то поднимался к Махмуду. Я позвал его с собой, и мы выскочили через 2-й этаж башни на левую стену. Пригнувшись, побежали к тому месту, откуда можно будет делать удачные выстрелы. Не то чтобы я хотел помочь более мелкому зверьку, просто прекрасная возможность поохотиться. Я бы и в Ханурика стрелу вогнал, ни разу при этом не стал бы страдать от мук совести. Когда мы достигли нужного места, я заглянул через парапет. Парапет, перила, ограда, загородка вдоль чего-либо, ограждающая от падения. Стены. А ничего так, шустрый Ханурик. Уже 5 шакалов порвал, ну и самому досталось прилично. Нет сил у зверька двигаться быстро, а один из шакалов в углу у сарая что-то раскапывает. Мы с Яном начали отстреливать сумеречных шакалов, которые в холке были не меньше метра. Тем не менее, один из шакалов ухватил зверька за горло, тем самым оборвав его жизнь. Шакалов мы с Яном добили. Добежали до ближайшей лестницы и спустились вниз. Надо было успевать у некоторых тварей собрать органы, а у тех, что сдохли, просто забрать ядра. Ян склонился над зверьком, рассматривая его тушку. «Мы у Ханурика только ядро заберем, сдох все же. Егор, смотри, а этот зверек самочка, причем кормящая, видишь? Соски и вымя набухшие, явно детеныши имеются». Ян указал мне на пузо тушки зверька. И тут я сообразил. «Ян, может, потому самочка не убегала отсюда, что здесь где-то ее детеныш?» Обратился я к егерю. «Давай, Егор, поищем. Ты везучий, может, найдем малыша?» Отозвался Ян. Мы начали осматриваться. Я вспомнил момент, что один шакал рыл землю в углу. Подошел туда поближе и присел на корточки. Рассмотрел неглубокую норку в стыке камней стены и земли. Сначала, может, сдуру, я сунул туда руку, чтобы что-нибудь нащупать. Меня так чувствительно прикусили за пальцы. Я отдернул руку. Осмотрев пальцы, обнаружил, что пальцы не прокушены, скорее прищемили. «Ян, похоже, детеныш здесь. За пальцы меня тяпнул, но не прокусил». «И его бы чем-то вкусненьким приманить. Есть молоко у тебя? Ты же вроде брал с собой». «Точно. Перед уходом я снова брал с собой 2 козьего молока. Егеря вина берут, а мне нравится молоко. К тому же организм у меня еще молодой для частого употребления винишка». Я достал молоко и смочил пальцы, вновь сунул в норку. Почувствовал, как кто-то обнюхивает мои пальцы, щекоча усами. Потом мои пальцы начали облизывать. Ян подал мне кусочек от пшеничной лепешки. Я смочил его молоком и засунул руку в убежище детеныша. Не сразу сообразил, что могу рассматривать его в истинном зрении. Переключился. Ага, вижу ауру. Вот детеныш приблизился к моей руке, вновь обнюхал и начал пробовать сосать кусочек лепешки. Я ухватил его за мордочку и вытащил на свет Божий. Хлоп! Звук хлопка, и детеныш резко отдалился от меня на 0.5 метра. Ну ни хрена себе! Я даже опешил от таких действий зверька. «Чего рот раскрыл? Лови его быстрее и молочка дай! Не удивляйся, у Ханориков способность порталами передвигаться!» Засмеялся Ян. Я все же поймал детеныша зверька. Он был настолько мал, что уместился у меня на ладони. А ведь его мамашка ничуть не меньше средней собачки из чистого мира. Козье молоко и кусочки лепешки, размоченные в молоке, помогли мне с ним подружиться. Зверек больше не пытался сбежать от меня, прыгая через короткие порталы. Когда Ханурик насытился, его глазки стали закрываться, я убрал зверька за пазуху. Он там повозился и затих. Наверняка уснул. Ян к этому времени собрал у шакалов трофеи, и мы вернулись в сторожевую башню. Здесь Ян со смехом рассказал про мое удивленное лицо, когда зверек пытался от меня бежать. Потом, как я его кормил, как детеныш уснул, спрятанный в моих складках одежды. «Ты попал, Егор. Эти зверьки быстро привыкают к человеку, становятся очень верными. Теперь он твой запах запомнил. А раз стал есть, значит, принял тебя. Будет защищать тебя ценой своей жизни. Только надо дать ему вырасти, чтобы он раньше не погиб, хотя бы полгода. Потом можно учить его охотиться», — выдал информацию о зверьке Остап Сало. «Можно раньше учить охотиться, с месяца примерно. Вот только ты, Егор, пока никому в руки его не давай, чтобы он знал только твой запах. Пусть чуток подрастет и освоится. Кстати, о них немного известно. Живут в центре разлома, на край забредают редко. Я слышал легенду, что они телепаты, ну, или что-то в этом роде», — сообщил Рашид. После слов Рашида никто не смеялся. Егеря вообще очень суеверны и верят в легенды. «Как назовешь? Кличка обязательно нужна?» — спросил Луис Бесси. «Будет хан. От слова ханурик. Решил я». «А если самочка ханша?» — засмеялся Луис, а я кивнул головой. Ночь мы ночевали в башне. На рассвете поднялись и тронулись в путь. За день следовало добраться до крепости Какашура.